уверен. Вспоминая отношение Мэтью при рекомендации дома, Мормонт сказал: «Когда я представлял им дом, Мэтью Хорнер советовался с мисс Стерон по каждому представленному им месту, как будто именно мисс принимала решение, и, к счастью, она была довольна особняком, который построен на самой известной смотровой площадке в Биверли-Хиллз, с еще». Он снова сделал объявление о продаже недвижимости. «Зачем ты это говоришь? Разве не очевидно, что мы не можем себе позволить такой особняк?» Одна из журналисток не удержалась и перебила Мормонта, а когда Мормонт смущенно замолчал, спросила: «Значит, здесь Мэтью и Шарлиз хотят построить свое любовное гнездышко?» Мормонт деловито кивнул. «Да, Мэтью не раз упоминал, что они съезжаются». Он закончил отвечать на вопрос и снова сказал: «Джентльмены и дамы, это действительно хорошая собственность, высоко на холме, с видом на...» Прежде чем он успел закончить, журналисты, закончившие задавать вопросы, разошлись так же внезапно, как и появились. Никого не интересовал представленный им дом. Мормонт почесал голову, посмотрел на репортеров, которые сели в свои машины, и пробормотал: «Это единственный в своем роде особняк в районе Лос-Анджелеса, вы пожалеете, что не купили его». К сожалению, никто не услышал его слова. С приближением мая в Северной Америке стартовал новый летний киносезон, и рекламная кампания фильма «Мистер и миссис Смит» становилась все более интенсивной. Рекламу фильма можно было увидеть повсюду в газетах, журналах, в интернете и на телевидении, а огромные постеры с изображением Мэтью и Шарлиз были расклеены на рекламных щитах в популярных местах в крупных городах Северной Америки. Но этих обычных методов продвижения было недостаточно, поэтому Мэтью приготовился сделать предложение Шарлиз, как и планировал в прошлом году. Глава 342. В последние выходные апреля площадь перед Центурой Цит и Малл была заполнена людьми, поскольку Summit Entertainment и Universal Pictures совместно с актерами фильма «Мистер и миссис Смит» провели пресс-конференцию под открытым небом, последнее крупное мероприятие в Лос-Анджелесе перед выходом фильма «Мистер и миссис Смит». Большое количество поклонников Мэтью и сторонников Шарлиз съехались в Сенчури-Сити из Лос-Анджелеса рано утром. В Центуре Цит и Малл, в зале, специально арендованном съемочной группой, Мэтью сел в кресло, взял коробку с обручальным кольцом, переданную ему Хелен, открыл ее, посмотрел и спросил: «Сколько это стоило?» «Бриллианты, украшающие кольцо, фальшивые». Хелен сразу же ответила: «Максимум $1000». Мэтью перевернул коробочку и спросил: «Ты заранее сообщила об этом Шарлиз?» Хелен кивнула и пододвинула стул рядом с собой, села и ответила. Она никак не прокомментировала это. Такой искусственный бриллиант, не говоря уже о том, что на расстоянии его невозможно отличить от настоящего, даже если смотреть на него вблизи невооруженным глазом, невозможно определить его. Затраты на создание шумихи несет съемочная группа, которые, конечно, учитывают расходы и не могут пойти и купить настоящее кольцо с бриллиантом только для одной ложной сцены. Мэтью убрал коробку, и Хелен напомнила: «Пришло время действовать, ты готов? Разве это не просто предложение руки и сердца?» Мэтью сказал с широкой ухмылкой: «Это у меня в первый раз, но я видел такое в фильмах». Хелен кивнула, не совершая ошибку. Она встала, чтобы уйти. «Я поговорю с Голдсманом. Кстати, Хелен», Мэтью вдруг вспомнил о том, о чем забыл ранее, и понизил голос. «Голдсман сказал мне ранее, что у него есть новый проект и он заинтересован в работе со мной». «О», Хелен подняла бровь, «я займусь этим». На площади перед торговым центром Центуры Цит становилось все больше и больше народу. Сначала это были фанаты, но позже толпа сошлась и привлекла большое количество прохожих, пришедших за покупками. «Помните все, когда Мэтью выйдет, обязательно кричите изо всех сил», Брайан Листер сказал двум десяткам молодым людям, пришедших с ним, возле сцены на площади. «Это последнее мероприятие Мэтью в Лос-Анджелесе перед премьерой «Мистера и миссис Смит», и неизвестно, когда нам снова посчастливится увидеть его вблизи». Мария, которая была лучшей подругой Брайана, сказала: «Не ворчи, Брайан». Она посмотрела на подростков вокруг себя. «Мы все фанаты Мэтью, и никто не менее ярый, чем ты». Брайан потер затылок и улыбнулся. «Я просто напоминаю». С этими словами он отстегнул большой рюкзак, который нес на спине, и достал из него толстую пачку плакатов. «Это плакаты, которые я достал для мистера и миссис Смит. Не забудьте раскрыть их, когда Мэтью выйдет. Девушка рядом с Марией нахмурилась и воскликнула: «Брайан, мы не дураки, хватит говорить очевидные вещи». С помощью Марии Брайан быстро раздал по экземпляру двум десяткам фанатов, причем некоторые из зрителей вокруг, когда увидели новые плакаты, подошли попросить их, а Брайан с радостью раздал оставшуюся дюжину или около того. Раздав плакаты, Брайан посмотрел на часы, до пресс-конференции оставалось еще некоторое время. «Брайан», — Мария спросила, подойдя к нему, — «где ты взял столько плакатов?» «Мой отец постоянно имеет дело с людьми в Голливуде». Брайан придумал отговорку: «Я взял их у него». На самом деле на днях отец привел к нему рыжеволосую молодую женщину, которая утверждала, что она из команды, работающей на Мэтью, и хотела, чтобы он организовал группу поклонников Мэтью в Лос-Анджелесе, чтобы они приехали и поддержали его сегодня. Брайан, по подсказке отца, быстро согласился, но фэндом Мэтью в западном Голливуде был довольно ленивым, и хотя он считался одним из старших членов и инициаторов, ему удалось связаться только с двумя десятками человек. Вчера он получил посылку с новыми плакатами. Вполне естественно было болеть за Мэтью, и Брайан просто хотел дать своей любимой звезде еще несколько сторонников. Над сценой внезапно раздались шаги, и Мария подтолкнула Брайана: «Смотри, пресса здесь». Брайан поднял голову и увидел, как два десятка репортеров с бейджиками выходят на сцену и садятся на расставленные ряды стульев. Репортеры настраивают камеры, заставив гадать, будет ли пресс-конференция записываться на пленку или транслироваться в прямом эфире. «Смотри», — Мария крикнула, указывая на красивую девушку на сцене, которая не выглядела старше ее. «Она моложе меня». Брайан проследил за направлением, куда она указывала, и кивнул. «Похоже, она еще школьница. Неужели сейчас любой может быть журналистом?» — спросила Мария, весьма возмущенная. Над сценой сидела Лили Коллинз, раскрыв блокнот и снова просматривая подготовленные вопросы. Любопытные взгляды то и дело исходили от людей вокруг нее, словно удивляясь, почему она, несовершеннолетняя, смогла слиться с прессой. Но Лили не из обычной семьи, и ее не волнуют странные взгляды журналистов. К тому же она сама теперь журналист. Почувствовав, что мужчина-репортер слева от нее все еще смотрит на нее, Лили закрыла блокнот и посмотрела прямо на него. «На что вы смотрите? Никогда раньше не видели репортера-подростка?» «Нет». Мужчина-репортер, не ожидавший от девушки такого импульсивного нрава, отвел взгляд. Лили хмыкнула и повернула голову, чтобы осмотреть комнату, в которой стояли стулья, но сейчас все они были пусты. «Мэтью Харнер, Шарлиз Терон», — пробормотала Лили. «Как они оказались вместе? В последний раз, когда я брала интервью у Мэтью, он даже не упомянул об этом». Думая о Мэтью, Лили была немного расстроена тем, что ее запрос на интервью так долго оставался без внятного ответа от этого парня, который пригласил ее только для такой совместной публичной пресс-конференции, а этого было недостаточно. Было бы неплохо провести интервью один на один. Лили вздохнула и вдруг услышала, как двое журналистов в первом ряду рядом с ней говорят о Мэтью и Шарлиз, поэтому она навострила уши и внимательно прислушалась. «Думаешь, Мэтью и Шарлиз стали самыми обсуждаемыми звездами после вручения Оскара?» — женщина-репортер, сидящая впереди слева, спросила. Мужчина-репортер, сидящий с ней, ответил: «Я не уверен, но такое ощущение, что Брэд Питт и Анджелина Джоли из прошлого года даже не могут сравниться с этими двумя по числу слухов». Журналистка пренебрежительно сказала: «Не сравнивай ту мерзкую пару с Мэтью и Шарлиз, они по-настоящему любят друг друга». «По-настоящему?» — мужчина-репортер усмехнулся и сказал с еще большим презрением: «Ты веришь, что настоящая любовь в Голливуде все еще есть? Искренняя любовь между звездами возможна только в фильмах, и все равно я думаю, что они любят друг друга по-настоящему». Женщина-репортер, похоже, питала слабость к паре Мэтью и Шарлиз, споря с ними. Мужчина-репортер покачал головой. «Учитывая то, что говорят о Мэтью, он ляжет с другой красивой блондинкой на следующий день после женитьбы». Услышав это, Лили немного рассердилась и хотела встать, но сдержалась, бросив на сидящего перед ней мужчину взгляд с раздражением. «Есть ли во всем Голливуде лучшая звезда, чем Мэтью?» Когда над ней издевался директор школы, Мэтью откликнулся на ее письмо с просьбой о помощи и действительно пришел за ней в школу. Сколько звезд могут сделать такое для своих поклонников? А в случае с Шарлиз, если бы Мэтью не вмешался, она была бы избита ее подонком парнем. Какие еще знаменитости обладают таким хорошим характером? Как эти два идиота могут сравнивать Мэтью с парой Брэда Питта и Анджелины Джоли? Не говоря уже о сравнении, ставить Мэтью в одну категорию с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли – глупо. Лили зло уставилась на пару журналистов, все еще разговаривающих перед ней, и тихо пробормотала. Тупые свиньи. В этот момент под сценой внезапно раздался барабанный бой, послышались разные звуки и слабые крики Мэтью и Шарлиз или что-то в этом роде. Лили первой посмотрела под сцену, и рядом со сценой плакаты с изображением Мэтью были подняты в унисон, как будто фанатам дали единую команду. Затем она повернула голову и посмотрела через сцену, чтобы увидеть основной актерский состав и съемочную группу мистера и миссис Смит во главе с продюсером Голдсманом, выходящими на сцену, а Мэтью и Шарлиз шли рука об руку, время от времени сближаясь, чтобы пошептать друг другу на ухо и счастливо улыбнуться. Идеальная пара. Лили услышала, как кто-то справа от нее воскликнул: «Мэтью, Мэтью, Мэтью». Тут же рокот голосов под сценой постепенно объединился, крики Мэтью преобладали над всем остальным, как будто каждый в зале был поклонником Мэтью. Актеры и съемочная группа заняли кресло напротив ложи прессы, а Лили приготовила блокнот, когда началась пресс-конференция. Глава 343. Когда интервью подошло к концу, Брайан и Мария отложили свои плакаты и внимательно слушали вопросы журналистов на сцене перед ними, а та, кто встала, чтобы задать вопрос, была репортером-подростком. Лили взяла микрофон, переданный ей съемочной группой, и встала, чтобы сказать: «Мэтью, вы подверглись жесткой критике с вашим последним фильмом «Сокровище наций». Как вы справляетесь со всеми плохими отзывами вокруг вас?» Услышав этот вопрос, Мэтью бросил на Лили слегка удивленный взгляд. Чтобы задать такой вопрос, похоже, эта девушка сильно повзрослела. «Я говорю себе, что нужно стараться не читать негативные отзывы. Я почти никогда не читаю отзывы на свои собственные работы». Мэтью по-прежнему говорит почти то же самое, что и в прошлых интервью, все из которых являются рекламной чепухой. Иногда бывают рецензии, которые напоминают тебе о том, что нужно распознать путь и что все актерские возможности даются после вынесения определенных суждений, и ты должен жить с любыми последствиями. Я занимаюсь этим уже долгое время и уже довольно толстокожий к критике. Слова далеко разносились по микрофону, и добродушный смех раздавался над торговой площадью Century City. «Спасибо». Лили вежливо передала микрофон и села на свое место. Она увидела, что Мэтью улыбается ей, и поспешно улыбнулась в ответ. Рядом с ней вопрос репортера был обращен к Шарлиз. «Мисс Тирон, в прессе ходят разговоры, что вы с Мэтью уже некоторое время рассматриваете дома, готовясь к браку, это правда?» Шарлиз взяла микрофон и негромко ответила: «Ничего подобного». Репортер, однако, не растерялся и повернулся, чтобы спросить: «Мистер Мэтью, что скажете вы?» Мэтью смутно различил бирку ТМЗ, висевшую на шее репортера, и сказал: «Вместо ответа я хотел бы сделать кое-что». Он вдруг встал, без предупреждения подошел к Шарлиз, опустился на одно колено и достал из кармана кольцо с бриллиантом «Голубиное яйцо». Все журналисты в ложе прессы были ошарашены, они были не настолько глупы, чтобы не догадаться, что означает такой жест, и они могли ясно видеть сверкающее бриллиантовое кольцо с такого близкого расстояния. «Быстрее!» – репортер приказал своему оператору. «Быстрее снимай!» Другие репортеры поспешно отложили ручки и книги, достали мобильные телефоны с камерами и направили их на Мэтью, чтобы сделать снимки и заснять все на видео. Рот Лили открылся от удивления. Мэтью он собирался сделать предложение Шарлиз. Стоявший рядом с ней мужчина-репортер из Yahoo Entertainment вдруг двинулся вперед. «Пропустите меня, пропустите». Он протиснулся в толпу с единственной мыслью в голове. Он должен был получить эту историю на Yahoo Entertainment первым. Это была большая история, которая могла произвести фурор по всей стране. Внизу под сценой полчища зрителей, фанатов и прохожих мгновенно смолкли, поскольку все смотрели на пару на сцене. Глаза Брайана расширились от удивления, когда Мария крепко сжала его руку, глядя вперед с выражением счастья и предвкушения. Мэтью громко сказал: «Салли, ты самый ослепительный бриллиант в этом мире». Шарлиз прикрыла рот от удивления, дрожа, когда она поднялась с кресла, казалось, слишком взволнованная, чтобы произнести хоть слово. Видя, как Шарлиз вспыхивает оскароносным актерским мастерством, Мэтью говорил с исключительной искренностью: «Твое счастье – моя самая большая цель в этой жизни, твоя улыбка – мое самое большое удовлетворение в этой жизни, дорогая, выйдешь ли ты за меня, потому что жениться на тебе – мое самое большое благословение в этой жизни. Это действительно предложение». Мария почувствовала, как заколотилось ее сердце, когда она коснулась своей груди. Так романтично. Шарлиз просто прикрыла рот рукой и не могла произнести ни слова. Мэтью снова спросил: «Ты выйдешь за меня?» По всему Центуры Циты Малу на Мэтью и Шарлиз были направлены все устройства, способные делать снимки, а все репортеры, ставшие свидетелями этого, фиксировали происходящее всеми доступными способами. На крайнем краю площади люди также доставали свои мобильные телефоны. Мэтью Харнер делает предложение Шарлиз на площади перед Центурой Циты Малу. Всего за полминуты десятки подобных звонков были сделаны репортерам и папарацци, большим и маленьким, в Лос-Анджелесе. Любой, у кого есть нюх на новости, знал, что произошла сенсационная история. «Почему ты молчишь, дура?» Мария смотрела, как Шарлиз закрыла рот рукой, но не говорила, и в тревоге крикнула: «Скажи да!» Брайан Тоди крикнул: «Скажи да!» Два десятка фанатов Мэтью, которые пришли с ним, услышав крик Брайана, тоже закричали: «Скажи да!» За каких-то 10 секунд площадь перед Центурой Циты Малу огласилась звуками одного голоса за другим: «Скажи да! Будьте вместе!» Наконец, на фоне долгого ожидания толпы, крупные слезы покатились из глаз Шарлиз, она отпустила руку, закрывающую рот, и сказала Мэтью: «Я согласна». Мэтью тут же встал, надел сверкающее бриллиантовое кольцо на руку Шарлиз, обхватил ее лицо и поцеловал. Под сценой раздались сначала редкие аплодисменты, затем они слились воедино и превратились в волны. «Поздравляем, Мэтью!» Рядом с Брайаном и Марией кричали поклонники Мэтью. Соответственно, на другой стороне сторонники Шарлиз кричали: «Поздравляем, Шарлиз!» К сожалению, число присутствующих фанатов Шарлиз было гораздо меньше, чем Мэтью. Среди бесчисленных благословений Мэтью и Шарлиз расстались, когда репортеры в ложе прессы напротив, казалось, были на пределе и грозились броситься к ним в любой момент. Пресс-конференция, конечно же, не могла продолжаться, и крайне довольный Голдсман вызвал сотрудников службы безопасности, которые были готовы броситься провожать Мэтью и Шарлиз обратно в зал в торговом центре. И после нескольких коротких слов мероприятие было окончено. Однако ни один из репортеров СМИ не остался недоволен, получив более взрывоопасную историю, чем ожидалось, и им не придется беспокоиться о заголовках на страницах сплетен завтра или даже на предстоящей неделе. Вернувшись в Центуры Циты Малу, Шарлиз последовала за Мэтью в его комнату. «Ты хорошо запомнил свои реплики, мне даже показалось, что ты говоришь искренне». Шарлиз сказала это, вытирая слезы с лица белым платком. Мэтью пожал плечами. «Салли, нам нужно поскорее уехать отсюда и направиться в ближайший отель, чтобы снять номер». Шарлиз не могла не закатить глаза. «Ты можешь думать о чем-нибудь другом, кроме этого». Мэтью шагнул вперед и обхватил Шарлиз. «Не могу, ты хоть представляешь, насколько ты привлекательна, когда выглядишь счастливой». Непонятно почему, но бывают моменты, когда Шарлиз кажется ему более привлекательной в одежде, чем раздетый. Конечно, спать с актрисой, получившей Оскар, это совершенно другое ощущение, и может даже возникнуть иллюзия, что вы покорили Голливуд. В дверь постучали, Мэтью отпустил Шарлиз и сказал: «Входите». Снаружи открылась дверь в комнату, и в нее один за другим вошли агент Мэтью Хелен, агент Шарлиз и продюсер Голдсман. Все прошло чудесно. Голдсман выглядел взволнованным. «Только что звонил мой помощник, который остался в офисе. Фотографии и новость о предложении были опубликованы на Yahoo Entertainment, количество просмотров мгновенно превысило 10 000 и перевалило за 100 000 за 5 минут. Он принял решение. В течение следующей недели рекламы мы используем предложение Мэтью и Шарлиз, в отличие от фильма «Мистер и миссис Смит», как рекламный момент, чтобы поднять еще большую шумиху». После этого Голдсман обратился к Мэтью и Шарлиз с назиданием: «А вы должны купить дом до выхода фильма». Он задумался на мгновение и спросил с намеком: «Мэтью, разве ты не говорил в прошлый раз, что положил глаз на особняк в Беверли-Хиллз?» Мэтью пожал плечами: «У меня небольшие проблемы с финансами. Особняк стоил кучу денег, а команда ни за что не стала бы за него платить». «В таком случае», — начал Голдсман после короткой паузы, «мой брат, начальник кредитного отдела банка, я говорила с ним, и нет никаких проблем в смягчении условий ипотеки». Мэтью задумался, а затем ответил: «Ладно». Хелен согласилась. Я помогу Мэтью разобраться с домом как можно скорее. И она, и Мэтью были прямыми бенефициарами способности фильма хорошо продаваться. Голдсман в то же время добавил, через неделю после выхода фильма у Мэтью и Шарлиз состоится церемония помолвки. Это было соглашение, которое обсуждалось уже давно, и ни Мэтью, ни Шарлиз не имели с этим никаких проблем. Если мистер и миссис Смит хорошо покажут себя в прокате в премьерные выходные, то помолвка Мэтью и Шарлиз к тому времени также продолжит создавать шумиху, что придаст фильму дополнительную популярность на фоне приквела «Звездные войны. Месть ситхов», который откроется неделей позже. Пятеро собрались в хорошо обставленной гостиной и долго обсуждали фильм, разрабатывая более детальный план, прежде чем уехать ближе к полудню. Мэтью и Шарлиз, две стороны, вовлеченные в процесс, неизбежно были атакованы журналистами и папарацци, но это было только начало. Глава 344. Как и ожидалось, новость о предложении Мэтью Шарлиз заняла большинство заголовков развлекательных СМИ на следующий день, получив более 2 миллионов просмотров на Yahoo Entertainment всего за один день, а эксклюзивное видео, опубликованное в разделе срочных новостей ТМЗ, стало сенсацией, набрав 3 миллиона просмотров за 24 часа. Большинство желают Мэтью и Шарлиз удачи в их совместной жизни. Некоторые СМИ тут же сообщили, что это была хорошо спланированная рекламная шумиха в честь выхода фильма Disney, но жаль, что их игнорировали. Ведь благодаря ряду предыдущих рекламных акций и созданию имиджа идеальной пары, публика с удовольствием смотрит, как эти двое собираются вместе. Очень часто широкая публика хочет верить только в то, во что хочет верить. Есть причина, по которой этот вид рекламной тактики опробован и испытан в голливудском кинопромоушене. На следующий день после предложения Мэтью был замечен рука об руку с Шарлиз в Тиффани's на Родео Драйв, покупая пару колец среди бесчисленных преследований папарацци и объективов фотокамер, что снова вызвало в прессе предположение о том, что эти двое уже назначили дату свадьбы. К 4 мая, когда внимание СМИ было приковано к предстоящему летнему фильму, Мэтью объявил в своем личном блоге, что он проведет официальную церемонию помолвки с Шарлиз после напряженной премьеры фильма «Мистер и миссис Смит». Мгновенно ему удалось снова захватить заголовки газет. В течение следующих 2 дней Мэтью и Шарлиз постоянно сообщали новые новости, как только новости о них немного спадали, поддерживая высокий уровень шумихи. Голливуд – это, в конце концов, мир, где быть обсуждаемым – единственный способ выжить и подняться на новую ступень. Чем больше разговоров, тем больше шумихи, и тем большее влияние оказывают звезды и их главные роли. О фильме «Мистер и миссис Смит» с Мэтью и Шарлиз в главных ролях постоянно говорят и упоминают, и он значительно горячее, чем «Царство небесное», которое вот-вот начнет свой летний релиз. Воспользовавшись этой шумихой, Dior и Mercedes-Benz в начале мая выпустили новые рекламные ролики с участием Шарлиз и Мэтью, в результате чего и без того весьма известный дуэт оказался на первых строчках СМИ. В этот период времени в начале мая оба были в центре внимания, их можно было сравнить с суперзвездами. Не будет преувеличением сказать, что Мэтью и Шарлиз вместе добились эффекта, когда 1 плюс 1 больше 2, или даже больше 3. Видя, что ажиотаж вокруг мистера и миссис Смит в самом разгаре, североамериканские кинотеатры также открыли службу предварительного бронирования билетов на мистера и миссис Смит, позволяющую заказывать билеты на премьерные выходные по телефону и через интернет. Голливудский театр «Кодак» тоже начал продажу билетов на североамериканскую премьеру фильма за 10 дней до ее начала. Хотя значительная часть билетов на североамериканскую премьеру фильма досталась, например, спонсорам, а также актерам и съемочной группе фильма, несколько сотен билетов были проданы публике. В связи с предварительной продажей билетов на премьеру фильма «Мистер и миссис Смит» перед театром «Кодак» в Голливуде наблюдалось странное зрелище. Перед обоими окнами кассы стояли длинные очереди, причем очередь на предварительную продажу билетов на фильм «Мистер и миссис Смит», который открывается в следующие выходные, была в несколько раз длиннее очереди на предварительную продажу билетов на фильм «Царство небесное», который открывается в эти выходные. Эти два больших коммерческих фильма, вышедшие в первые 2 уикенда летнего сезона, резко контрастируют в плане рекламы и продвижения. «Мистер и миссис Смит» – это сенсация, центр внимания СМИ и предмет всеобщего обсуждения, в то время как реклама «Царство небесное» была в основном не впечатляющей, а ее присутствие в поле зрения зрителей довольно скудным. Даже после скорого выхода фильма «Царство небесное» именно Мэтью и Шарлиз доминировали в заголовках СМИ большую часть времени. Накануне выхода фильма «Царство небесное» ТМЗ распространил новость о том, что Мэтью и его агент по недвижимости купили особняк в Беверли-Хиллз в качестве любовного гнездышка за 25 миллионов долларов после нескольких раундов торгов. Мэтью и Шарлиз позже подтвердили это в интервью на рекламном мероприятии в Нью-Йорке и последовательно рассказали, что церемония помолвки состоится в их новом доме, на которую будет приглашено определенное количество гостей. Особняк в Беверли-Хиллз, который Мэтью уже видел, полностью меблирован, есть даже зубная щетка, так что все, что нужно сделать, это взять чемоданы и въехать. Вернувшись в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, Мэтью взял своего адвоката и других специалистов, подписал ряд официальных контрактов с компанией по недвижимости, стал владельцем этого особняка в кратчайшие сроки, возможные по закону, снял первоначальную табличку особняка и переименовал его в Харнер Манор. Затем он связался с Листером из «Красного пингвина» и поручил планирование церемонии помолвки лично Листеру и его команде. Стоимость церемонии помолвки в любом случае была покрыта командой мистер и миссис Смит, Диор и Мерседес-Бенц соответственно, поэтому ему не пришлось беспокоиться о тратах. И ранее было решено, что видеозапись помолвки будет продана ТМЗ после церемонии обручения, а треть вырученных денег будет принадлежать Мэтью. Драма «Помолвка» с ним и Шарлиз в главной мужской и женской роли приносит одинаковое вознаграждение. Компания «Красный пингвин» имеет большой опыт в этой области, а Листер уже проводил подобные операции раньше, и всего за один день подготовил несколько предложений, из которых Мэтью и Шарлиз в итоге выбрали относительно простое. За это время Мэтью получил звонки от Джеймса Макэвоя и Майкла Фассбендера, которые, конечно же, не пропустили его помолвку, а Джеймс даже попросил выступить на церемонии в качестве представителя жениха. У Мэтью все равно не было родственников с его стороны, поэтому он согласился. Но был еще один парень, который, узнав подробности, также обратился к Мэтью с просьбой стать его представителем. Когда позвонил Орландо Блум, Мэтью попросил Листера привезти кого-нибудь для уборки поместья. Так получилось, что Орландо находился в Сенчури-Сити в Беверли-Хиллз, и поскольку ему было интересно узнать о новом доме Мэтью, Мэтью попросил его приехать прямо к нему. Очень большой дом. Стоя перед стеклянной стеной в гостиной, Орландо почувствовал, что весь Лос-Анджелес у него под рукой. Он удачно расположен, Мэтью сказал, улыбаясь про себя. Ипотека на него тоже отличная. Орландо повернул голову, чтобы посмотреть на Мэтью, и возразил: «Ты сможешь сняться максимум в двух фильмах и закроешь ее». Затем он сменил тему. «Так что ты думаешь насчет моей кандидатуры? Мне очень жаль, Орландо». На этот раз Мэтью был искренен. «Два дня назад мне уже предложил стать представителем Джеймс Макэвой. Ты его знаешь, мы снимались вместе». Орландо сразу же вспомнил британского актера из «Черного ястреба». Помнится, он был тогда закадычным другом Мэтью. «Неважно». Он намеренно прищурил глаза на Мэтью. «Я могу подождать следующего раза». Мэтью усмехнулся. «Следующего раза не будет». Орландо воспринял это совершенно неправильно, смеясь и качая головой, явно не веря, что Мэтью и Шарлиз будут в браке долго. Затем Орландо пригласил: «Не забудь посетить премьеру фильма «Царство небесное». Я обязательно приду». Мэтью уже получил приглашение от Ридли Скотта, и ради Хелены Ридли он будет там. «Как я могу пропустить твою премьеру?» Орландо, однако, вдруг вздохнул. «На самом деле, у меня плохое предчувствие». «Что случилось?» — с любопытством спросил Мэтью. «Ты обратил внимание на предварительные продажи «Царство небесное»?» — спросил Орландо. Мэтью покачал головой. «Нет, я был занят обустройством своего нового дома с тех пор, как вернулся сюда. Результаты плохие». Орландо не выглядел особенно радостным. Предпродажи фильма «Мистер и миссис Смит» открылись на неделю позже, чем «Царство небесное», а объем предварительных продаж был в три раза больше, чем у «Царства». Помолчав, он продолжил. «Тестовые показы фильма тоже не были хорошо приняты. Я видел предварительные просмотры, и они полностью отличались от той версии, которую Ридли Скотт поставил в монтажной». Мэтью задумался на мгновение и сказал: «Я помню, у Ридли был окончательный вариант, который он хвалил». Орландо выглядел раздраженным. «28th Century Fox посчитал, что версия, которую создал Ридли, была слишком длинной и слишком медленно развивающейся, и заставил его вырезать из нее около 40 минут, и тестовая версия, которую я видел, была совсем не тем фильмом, который я видел раньше». Мэтью вздохнул. Нет никакого способа обойти это. Голливуд – это система, ориентированная на продюсеров. Режиссеру почти невозможно контролировать окончательный вариант. Ридли заявил, что пересъемка «Твинти Эйтх Центуры Фокс» испортит фильм. Орландо был очень разочарован. Это погубило бы меня и Ридли тоже. Мэтью ничего не мог сделать, чтобы вмешаться в такие дела, не говоря уже о том, что у него не было партнерства с «Твинти Эйтх Центуры Фокс». И даже если бы оно было, «Твинти Эйтх Центуры Фокс» не могла просто позволить актеру вмешиваться в их крупные проекты. Орландо явно обвинил компанию «Твинти Эйтх Центуры Фокс» в плохих результатах предпродаж и открыл рот, чтобы выругаться. Проклятый «Центуры Фокс», такой первоклассный голливудский режиссер, как Ридли Скотт, склонен создавать массу проблем при повсеместном и масштабном вмешательстве в его творческую деятельность. Мэтью также задавался вопросом, о чем думают боссы компании 28th Century Fox. Здесь Орландо долго болтал с Мэтью, убедившись, что Мэтью посетит премьеру фильма «Царство небесное» и что он будет присутствовать на церемонии помолвки Мэтью и Шарлиз, после чего попрощался и ушел. Не успели Мэтью и Шарлиз переехать в свой новый дом, как в Северной Америке вышел фильм «Царство небесное». Глава 345. Не только Мэтью был там в день премьеры фильма «Царство небесное», но даже Хелен, поскольку после Мэтью у нее появился второй звездный клиент. В конце апреля Хелен добилась успеха в своем переманивании и подписала контракт с Евой Грин, ведущей актрисой «Мечтатели». Мэтью не стал много говорить, поскольку агентство росло и это было естественно, к тому же это была актриса, которая не могла потеснить его на месте того, кто получает основные ресурсы агентства. Кроме того, если он чувствует себя не в своей тарелке, работая с Хелен и ее агентством, можно спрыгнуть с корабля и пойти в ЦА, и Вильям Моррис. Мэтью, это Томас Ротман. В вип-зале театра «Кодек» Хелен представила Мэтью. Том, директор по распространению продукции компании 20 век Fox. Мэтью шагнул вперед и пожал руку мужчине средних лет в очках. На самом деле мы были близки к тому, чтобы работать вместе. Ротман с улыбкой сказал. Первоначально компания Центуры Fox собиралась распространять фильм «Мистер и миссис Смит», но, к сожалению, в последний момент Summit Entertainment передумал работать с нами. Он посмотрел на Мэтью и серьезно сказал. Однако надеюсь, мы все же сможем сотрудничать, несмотря на мелкие проблемы. Мэтью понял, что все это – следствие постоянного успеха нескольких его прошлых фильмов, и сделал вежливое замечание. Шанс определенно есть. Они провели короткую беседу, и Том ушел. Хелен хмуро посмотрела на его спину. Если «Царство небесное» провалится, я считаю, что он возьмет на себя большую часть вины. Почему? С любопытством спросил Мэтью. Разве ты не слышал? Хелен бросила взгляд на Мэтью и объяснила. Версия, которую первоначально редактировал дядя Скотт, была совсем не той, которая выйдет сегодня. Том был так недоволен его версией, что лично приказал перемонтировать фильм, сократив около 50 минут содержания. Дядя Скотт был в ярости, но он ничего не мог с этим поделать. Мэтью кивнул. Орландо упоминал такое. Хелен слегка покачала головой. Фильм в опасности, два пробных показа не вызвали хороших отзывов, даже наоборот. Внезапно дверь в вип-зал открылась, и вошли актеры и члены съемочной группы. Мэтью и Хелен подошли поздороваться с Ридли Скоттом и Орландо, а также были представлены высокому Лиаму Нисону. Увидев Лиама, Мэтью вдруг вспомнил комментарий, который он однажды сделал на каком-то кинофоруме, когда по всему Тихому океану проводился обзор самых раздражающих персонажей в фильмах, и среди них были перечислены дочь Лиама Нисона и собака Киану Ривза из Джона Уика. Затем Хелен познакомила его с Евой Грин. «Здравствуйте, мисс Грин». Мэтью пожал руку Еве, которая ответила ему улыбкой. «Привет». Она неуверенно спросила. «Могу я называть вас Мэтью?» Мэтью кивнул. «Конечно». Он добавил. «Мисс Грин, ваше английское произношение очень стандартное. В нем не слышно французского акцента. Зовите меня Ева». Ева улыбнулась. «Я училась в Нью-Йоркском университете, где мне специально исправляли акцент». Во время беседы Мэтью невольно засмотрелся на нее. Длинные черные волосы француженки были явно крашенными, у нее был бледный цвет лица, но на ней было черное платье, разительный контраст. Откровенно говоря, внешность этой девушки совсем не соответствовала традиционной эстетике Америки, но лично Мэтью считал ее красивой. В отличие от моделей-блондинок, которые были все похожи друг на друга, Ева была уникальной, красивой в том смысле, что совсем не была похожа на других. После короткой беседы Мэтью взял на себя инициативу отодвинуться от Евы. Честно сказать, девушка была слишком привлекательна для него. Неизбежно появятся мысли после слишком долгого контакта, но такие мысли не должны были возникать на данном этапе. В конце концов, для мистера и миссис Смит было заключено много соглашений, и будет проблемой, если что-то будет сделано неаккуратно и об этом узнают СМИ. В критический момент он не смел забыть свои приоритеты. Вскоре те, кто находился в VIP-зале, вошли в просмотровый зал и стали ждать начала показа фильма «Царство небесное». Хелен сидела с Мэтью и шептала, пока никого не было рядом: «Не общайся с другими девушками слишком близко, это можно неправильно понять». Зная, что Хелен знает его лучше, Мэтью не стал отрицать этого и сказал прямо: «Я взрослый парень, и это нормально испытывать влечение к женщинам, которые соответствуют моей эстетике, но влечение не означает, что я готов наброситься на желанную девушку». Хелен слегка кивнула, не сказав больше ничего. В конце концов, Мэтью по-прежнему серьезно и ответственно относился к своей работе. Фильм начал свой прогон, и вся энергия Мэтью переместилась на большой экран, но как только он увидел фильм, он понял, что версия, показанная на экране, действительно сильно отличается от той, которую он еще немного помнил. Глядя на фильм на экране, Мэтью больше всего чувствовал, что он безвкусный, совсем не захватывающий, и совсем не захватывающий в том смысле, в каком эпические фильмы могут заставить кровь людей кипеть. Более того, монтаж был явно несовершенным, даже для такого человека, как он, который не является профессионалом, а сюжет был недостаточно связным, с группой звезд, но с размытыми целями. Даже по сравнению с таким семейным фильмом, как «Сокровище наций», который ориентирован на детей и подростков, фильм на экране характерно бледен и неубедителен, не говоря уже об Орландо и Еве Грин, которые почти превратились в красивые вазы, и даже актеры-ветераны, такие как Джереми Айронс и Лиам Нисон, не имеют в своих ролях никакого блеска, и только Эдвард Нортон, который носит маску на лице от начала и до конца фильма, впечатляет. Хотя его память была не особенно ясной, у Мэтью было общее ощущение, что те 50 минут, которых вырезали, были как смертельный удар для фильма. Персонаж Евы убит, просто типичная ваза в голливудском стиле, в фильме, где она кажется неуместной, а вся цель ее существования, похоже, заключается в том, чтобы связать воедино конфликтные отношения нескольких персонажей и, кстати, показать любовь к Орландо, но сделать это в такой завуалированной манере, что все было неубедительно. Мэтью смутно помнит, что у ее героини, принцессы, должен был родиться сын, наследник королевства, но после вступления на престол выясняется, что маленький ребенок прокажен, как и его дядя. Принцесса не может смириться с мыслью, что ее сын повторит трагическую судьбу ее брата, и сама прекращает жизнь ребенка, в результате чего власть в королевстве переходит в руки ее мужа. Единственный женский персонаж в фильме превращается в не более чем вазу, поскольку столь важная эмоциональная нить почти не видна из-за монтажа компании 20th Century Fox. Что касается главной роли Орландо, которая лишь немного лучше, чем у Евы, то Мэтью теперь воспринимает главную мужскую роль Балиана как персонажа настолько резкого роста, что он не может понять, как, явно начав как кузнец, он стал красноречивым лидером и тут же унаследовал титул. И такое ощущение, что Орландо нечего играть, он всегда молчалив и холоден от начала и до конца фильма. Кажется, он помнит версию, которую когда-то видел, где Балиан был изображен отдельно, точно не помнится, но теперь от него не осталось и следа. Ридли Скотт никак не мог допустить такую дешевую ошибку, и единственное объяснение заключается в том, что вся душа фильма была вырезана компанией 20th Century Fox. Мэтью считает, что Орландо упустил возможность получить признание критиков, не то чтобы он это не получил, но то, что он получил, сошло на нет. Конечно, самым несчастным человеком должен быть режиссер Ридли. Версия, демонстрируемая сейчас, это пустышка, а хрупкость хребта заставляет даже великолепные в остальном военные сцены казаться плоскими. Работая с Ридли, Мэтью может предположить, что это не могло быть его намерением. Хелен однажды сказала ему, что Ридли пытался сделать «Царство небесное» эпопеей, причем эпопеи в традиционном смысле, с отличными сценами боя, но сегодня фильм определенно пойдет на дно. Появились субтитры, Мэтью повернул голову, чтобы спросить Хелен: «Что думаешь?» Без обмана, он нигде не сравнится с более профессиональными агентами в том, что касается простого чтения фильма и оценки рынка. Хелен сначала вздохнула, а потом покачала головой. Ридли подставили и 20-х от Центуры Фокс, и Томас Ротман. Глава 346. Кинопоказ «Царство небесное» нельзя назвать плохим, но он слишком безвкусен по сравнению с затратами на производство в 130 миллионов долларов, и в нем нет даже самой элементарной логики повествования, за исключением нагромождения сцен битв. Возможно, именно фиаско Александра в прошлом году вызвало у компании 20th Century Fox ощущение кризиса, когда она почувствовала, что и медленное повествование, и необычайно большая продолжительность эпических фильмов наскучит зрителям, что и заставило ее взять большие, беспощадные ножницы, несмотря на тщетные возражения Ридли Скотта, и вырезать всю душу из фильма. В итоге фильм «Царство небесное» был плохо принят. Компания 20th Century Fox сделала все возможное, чтобы избежать провала, и оказалось, что все, что у них получилось, это обратный эффект. За три дня премьеры в Северной Америке «Царство небесное» собрала 19,6 миллионов долларов, в среднем чуть более 5,000 долларов на один кинотеатр. В довершение ко всему, несколько прогнозистов, включая CinemaScore, неоптимистично оценивают последующие кассовые показатели «Царства», утверждая, что фильм вряд ли соберет более 50 миллионов долларов в североамериканском прокате. Это ватерлоо для Ридли Скотта, но у него достаточно фундамента, чтобы не нанести своей карьере фатального ущерба. Но главный герой, Орландо Блум, это совсем другая история. Теперь, когда трилогия «Властелин колец» закончена, без ореола принца эльфов Леголаса, и после провала двух крупных постановок первого уровня подряд, «Ван Хельсинг» и «Царство небесное», он будет вытеснен из постановок высшего уровня крупными студиями в несравненной реальности Голливуда, даже если он сам этого не хочет. Великолепная постановка, вышедшая в первые выходные летнего сезона, потерпела фиаско, и внимание прессы и поклонников кино переключилось на фильм «Мистер и миссис Смит», который выйдет в следующие выходные. Продвижение фильма «Мистер и миссис Смит» было в самом разгаре, со всевозможной жесткой и мягкой рекламой. Universal Pictures и Summit Entertainment не проводили предварительных показов, и было только несколько коротких трейлеров, показывающих, как главный герой Мэтью и главная героиня Шарлиз влюбляются друг в друга, в сочетании с реальностью невероятно громкого романа этих двоих, создавая ощущение таинственности и притягательности. А с выходом фильма на экраны Мэтью и Шарлиз вылили еще одно ведро масла на и без того достаточно горячее внимание и разоблачение, как и планировалось. Во вторник, пока мистер и миссис Смит еще шел в кинотеатрах, Мэтью и Шарлиз переехали в свой недавно приобретенный особняк в Беверли-Хиллз под пристальным вниманием бесчисленных папарацци и репортеров индустрии развлечений. Мэтью Харнер и Шарлиз Терон официально съехались, их новый дом стоит 28 миллионов долларов. Затем последовали похожие заголовки в разных СМИ, вызвавшие новую волну покупок развлекательных изданий. А как насчет этого? В главной спальне на втором этаже Шарлиз вышла из гардеробной в желтом вечернем платье со шлейфом от Dior от Couture, встала перед зеркалом и повернула голову, чтобы спросить Мэтью, который сидел на диване. «Хорошо смотрится, правда?» «Да», Мэтью сделал должный комплимент, добавив, «ты, прирожденная модница и выглядишь потрясающе в любой одежде». Шарлиз обернулась обратно, чтобы посмотреть на себя в зеркало, и сказала, «Не нужно так говорить, я могу поверить в твои слова». Слыша это, Мэтью встал, подошел к Шарлиз, обхватил ее сзади и прошептал, «Я не обманываю тебя, ты правда выглядишь потрясающе». При этом его рука сама собой начала спускаться вниз. Шарлиз резко вырвалась из рук Мэтью, «Это платье я надену на премьеру, ты не должен помять его». Кстати, насчет премьеры, она поспешила в гримерную, чтобы вытащить две коробки, поставив их на ковер и открыв, чтобы показать темную ткань. Мэтью с любопытством спросил, «Что это? Мужской костюм от Dior для тебя». Пока Шарлиз говорила, она открыла еще одну коробку и кожаные туфли. Она встала, отошла в сторону, чтобы Мэтью мог хорошо рассмотреть, и сказала, «Надень их, Couture от Dior намного лучше, чем костюм, который ты взял на прокат». Мэтью без лишних слов затащил наряд в гримерную, переоделся в рубашку, галстук-бабочку и мужской смокинг, надел кожаные туфли, вышел и повернулся, стоя перед гримерным зеркалом. «Неплохо». Шарлиз подошла к нему, кивая головой. «Все отлично сидит». Мэтью улыбнулся, подошел к ней, прижал к шкафу и сказал: «Я могу пойти на премьеру и в помятой одежде». До полудня они были в спальне на втором этаже, а поскольку повар еще не был нанят, Мэтью приготовил обед сам, и они как раз ели лапшу с помидорами и яйцами, когда Листер направил фургон на территорию дома. В фургоне были вещи Шарлиз, поэтому она лично дала указание рабочим разгрузить фургон, а Мэтью встал перед фонтаном и махнул рукой в сторону фургона. Листер, человек, который когда-то был его боссом в «Красном пингвине», поспешил к нему. «Мэтью, что-то еще, ты меня знаешь». Мэтью прямо сказал: «Я не умею управлять таким большим домом, сады, лужайки, фонтаны и леса требуют регулярного ухода, я оставлю это тебе». Листер тут же кивнул: «Без проблем». Он был доволен, еще бы, одни только ежемесячные расходы на ежедневное содержание такого роскошного поместья составляли значительную сумму. И Мэтью задумался на мгновение: «Если есть подходящие слуги, рекомендуй их мне». И снова Листер согласился, прекрасно понимая, что Мэтью был на высоте, и что у него с ним будет долгосрочный бизнес, пока с его стороны не было ошибок. Более того, у Мэтью теперь есть особняк, и в будущем ему потребуется больше услуг. В этот момент из дома вышла Белла и подошла вплотную к Мэтью. У Листера хватило здравого смысла посмотреть на Беллу и сделать отмашку, чтобы вернуться в фургон. Только что получила письмо от Universal Pictures. Белла, зная привычки Мэтью в работе, не стала медлить и сразу сказала: «По состоянию на 24.00 вчерашнего вечера кассовые сборы североамериканского предпродажного кинофильма «Мистер и миссис Смит» составили 16,3 миллиона долларов». Мэтью кивнул. «Не похоже, что у него будут плохие результаты в кассе в первые выходные». Белла с любопытством спросила: «Как думаете, сколько фильм соберет?» Мэтью улыбнулся. «Мы узнаем итоги только в следующий понедельник, но, судя по предварительным продажам, 50 миллионов долларов не должны стать проблемой». После того, как фургон был разгружен, Листер увел водителя и рабочих и вместе с ними уехал. Выехав из Харнер Манор, он рассчитался с рабочими и не стал возвращаться в офис, а поехал прямо к себе домой в Западный Голливуд. Как только он приехал домой, Листер услышал, что его сын Брайан разговаривает по телефону. «Привет, Мария, это я, Брайан. Скольких ты собрала?» Брайан увидел отца, помахал рукой и продолжил по телефону. 31. Листер не стал далеко ходить и сел на диван рядом с тем местом, откуда вел беседу Брайан. Его сын продолжал говорить в трубку: «У меня 52 человека, которые подтвердили, что обязательно пойдут на предварительный показ вместе с нами. Я свяжусь с кинотеатром позже и посмотрю, смогу ли получить личный кинозал». «Прекрасно, продолжим связываться с людьми и постараемся набрать больше для поддержки Мэтью». После еще нескольких слов Брайан положил трубку и с улыбкой сказал Листеру: «Папа, ты сегодня рано». Листер кивнул и спросил: «Ты собираешь фанатов Мэтью на показ фильма «Мистер и миссис Смит»?» Брайан смущенно почесал голову. «Да, я». Листер прервал его: «Брайан, у меня нет проблем с тем, что ты делаешь. Помнишь, как я в прошлый раз представил тебя Белле?» «Да, помню». Брайан сразу вспомнил: «Девушка с короткими рыжими волосами». Листер сказал: «Подумай над тем, что она сказала. Быть фанатом знаменитости может быть карьерой. Если ты сделаешь все хорошо, у тебя будет светлое будущее». Брайан замер, потом неопределенно ответил: «Я подумаю над этим». До официального выхода фильма «Мистер и миссис Смит» Брайан и Мария связались с сотнями поклонников Мэтью, забронировали кинотеатр в Западном Голливуде для показа фильма и ждали его выхода. Глава 347. Сколько всего человек пришло? В переднем зале кинотеатра Брайан, которому помогали 6 спутников, подошел ко входу, неся 2 большие коробки, а Мария, у которой на каждом плече был рюкзак, ответила: 167, 200 мест почти заняты. Брайан кивнул: «Неплохо». Они дошли до театральной регистрации, персонал открыл коробки и бегло просмотрели их, прежде чем пропустить группу внутрь. Группа свернула в 7-й кинозал, и не говоря ни слова, Брайан поспешно позвал на помощь и раздал футболки. Фанаты, получившие их, тут же надели их. Футболки были хорошего качества, на них был изображен крупным планом снимок головы Мэтью с нацеленным на него пистолетом из трейлера «Мистер и миссис Смит». «Брайан, ты что, купил все это?» – кто-то спросил вслух. «Нет, конечно». Брайан намеренно повысил голос. «Все бесплатно», – он коротко объяснил. «Я знаю людей на киностудии, они узнали, что мы проводим такое спонтанное мероприятие, и спонсировали нас, но было одно условие». Видя, что Брейн молчит, все тот же голос спросил. «Какое?» Брейн сразу же ответил. «Им нужна наша групповая фотография в этих футболках. Это покажет внешнему миру, что мы поддерживаем Мэтью». «Хорошо, давайте сфотографируемся». В просмотровом зале царил хаос. Брейн попросил сохранять порядок, а затем заставил около 30 человек сделать групповое фото, ведь пространство в передней части просмотрового зала было ограничено и не могло вместить сотни людей, делающих групповые фотографии вместе. Наконец, когда фильм все ближе и ближе подходил к началу показа, в кинотеатре наступила тишина, и Брейн сел на свободное место рядом с Марией с чувством волнения. Организация такого мероприятия была непростой задачей для молодого Брейна, но тем не менее, он не собирался сдаваться. В театре Голливуда Кодек церемония красной дорожки подошла к концу, и основной актерский состав и съемочная группа фильма «Мистер и миссис Смит», стоя перед спонсорским фоном, позировали для совместного фото. После группового фото Мэтью провел Шарлиз в театр. По дороге она спросила низким голосом, что хотел Голдсман. Перед тем, как основные актеры встали вместе для группового фото, Голдсман обратился к Мэтью, чтобы поговорить с ним несколько минут. Мэтью тоже понизил голос. У него новый проект, он хочет работать со мной. Да, Шарлиз с любопытством спросила, что за проект. Мэтью покачал головой. Я точно не знаю, он не сказал. Поскольку они пришли поздно, съемочная группа не стала идти в VIP-зал, а сразу прошла в зал показа, возглавляемый Голдсманом. Проходя через боковую дверь в первый ряд театра, Мэтью бросил взгляд на задний ряд, где более 1000 мест выглядели заполненными. «Привет, Мэтью!» Знакомый голос раздался с мест для гостей. Мэтью остановился, сделал 2 шага и обнял Джеймса Макэвоя и Майкла Фассбендера, которые встали. «Это?» Джеймс посмотрел на Шарлиз. Поняв намек, Мэтью указал на Джеймса и Майкла. «Позволь представить 2 моих заклятых друзей». Он представил их одного за другим. Тот, что пониже, Джеймс Макэвой, а тот, что повыше, Майкл Фассбендер. Они тоже актеры. Затем он представил Шарлиз. «Джеймс, Майкл, это Шарлиз, моя невеста». Произнося это, Мэтью чувствовал себя более чем неловко. Джеймс и Майкл поприветствовали Шарлиз, а она, не зная их, ничего не сказала и прошептала Мэтью. «Я пойду подожду тебя у входа». Мэтью кивнул. Шарлиз только что ушла, и поскольку в этот момент рядом никого не было, Майкл прошептал. «В прошлый раз, когда мы выпивали, ты говорил, что у тебя фобия брака, что изменилось». Ну, Мэтью не хотел лгать ни одному из них, но и не мог просто сказать правду, поэтому он неопределенно сказал. «Это что-то такое, о чем нельзя сказать в 1-2 предложениях». Впрочем, Джеймс был больше озабочен другим. «Мэтью, как тебе удалось взять лауреата Оскара?» Мэтью не ответил на его вопрос, вместо этого он спросил. «Вы получили приглашение, верно?» «Да, это так», Майкл кивнул. «Не волнуйся, я буду там». Джеймс также сказал. «Я точно не буду отсутствовать, я должен говорить на церемонии от твоего имени». Мэтью улыбнулся и посмотрел на часы. «Приходите ко мне выпить через несколько дней, когда я закончу с этим». Майкл оскалился. «Нет проблем, мы с Джеймсом обязательно выпьем всю твою заначку». Попрощавшись с ними, Мэтью вернулся в первый ряд и сел рядом с Шарлиз. Видя его приход, она сказала с любопытством. «Я не слышала, чтобы ты упоминал их раньше, я думала, что твой лучший друг, Деп. Я знаю их с тех пор, как пришел в Голливуд». Мэтью объяснил. «Джеймс и Майкл – мои лучшие друзья. В отличие от Деппа, его дружба с Джеймсом и Майклом была испытана бок о бок. По мере приближения фильма в кинотеатр непрерывным потоком шли люди, которым показывали предварительный показ фильма «Мистер и миссис Смит». В Нью-Йорке, в кинотеатре «Империя Интертейнмент», расположенном недалеко от Центрального парка на Манхэттене, Рекс Рид стоял посреди зала и смотрел на развешанные плакаты, на которых были изображены мужчина и женщина, стоящие в довольно поразительной позе с оружием. Женщиной была оскароносная актриса Шарлиз, а мужчиной – Мэтью Харнер, один из ведущих голливудских актеров в жанре боевиков. Как профессиональный кинокритик, работавший в газете New York Observer, Рекс, естественно, узнал этих 2 людей, а Мэтью Харнер, в частности, произвел на него более глубокое впечатление. Помнится тогда, в разгар шумихи, он даже поцеловал ослиную задницу из-за Мэтью Харнера. Но стоит заметить, что после этого он сделал себе имя и стал весьма востребованной фигурой в мире кинокритики, Он даже попал в топ-10 профессиональных кинокритиков Нью-Йорка по версии New Yorker в этом году. Несомненно, шумиха, поднятая тогда, принесла ему большую пользу, и теперь он считается успешным человеком. Последние полмесяца или около того вся шумиха вокруг Мэтью, Шарлиса, мистера и миссис Смит не утихает в средствах массовой информации, связанных с развлечениями, и это трудно не заметить. Рекс тоже заметил это, поэтому сегодня он пришел, чтобы проследить за новым фильмом своего старого друга. Конечно, как профессиональный критик, он должен был дать фильму рецензию. Когда Рекс подошел к кассе, у него не было билета, поэтому он достал членский билет Нью-Йоркской ассоциации кинокритиков и протянул его служащему кассы. «Здравствуйте, мистер Рид». Билетный контролер внимательно посмотрел и нашел ручку, готовую сделать запись в своей книге. «Какой фильм вы собираетесь посмотреть?» Рекс взял обратно свой членский билет ассоциации кинокритиков и ответил. «Universal Pictures выпускает фильм «Мистер и миссис Смит». Хотелось бы взглянуть на новинку». Билетный контролер тут же сделал пометку. «Вы можете войти, мистер Рид». К тому времени, когда Рекс вошел в зону просмотра, билетный контролер сделал еще одну специальную отметку, а по правилам, царящим в индустрии, прокатная компания обычно оплачивает просмотр профессиональным кинокритикам. Войдя в просмотровый зал, Рекс огляделся и увидел, что посещаемость в кинотеатре достаточно хорошая, почти половина мест занята, поскольку время показа было уже близко. Судя по прошлому опыту, летний коммерческий развлекательный фильм с предварительной посещаемостью в 50%, как правило, распродается или даже супер распродается. Рекс нашел свободное место, сел и привычно достал ручку и блокнот, готовый делать заметки по ходу просмотра. «Думается мне, Universal не будут показывать что-то оригинальное». Рекс был относительно трезв насчет фильмов крупных кинокомпаний. «Наверное, очередной обычный попкорновый фильм». Потолочные светильники внезапно погасли, на большом экране появился светящийся свет, когда на нем появились знаковые титры Universal Studios. В театре царила тишина, все взгляды были прикованы к огромному экрану напротив. В этот самый момент тысячи зрителей по всей Америке с затаенным дыханием ждали выхода фильма «Мистер и миссис Смит». Глава 348. В рождественское утро луч солнца проникает через окно в бар отеля. Мужчина, сидящий у барной стойки, поднимает голову. В одной руке у него бокал вина, в другой – книга. Затем снаружи отеля под пристальным взглядом группы полицейских входит женщина. Женщина видит мужчину. Мужчина тоже видит женщину. Когда красавец Джон Смит встречает Джейн, похожую на рождественское утро, любовью мгновенно овладевает вся аура, безрассудная преданность, любовь охватывает все неудобства и иррациональность. Сочетание красивого мужчины и красивой женщины привлекает всеобщее внимание. Театр в западном Голливуде затих, все смотрели на главных актеров на экране. Мария прошептала Брайну: «Мне нравится начало». В маленьком дорожном баре на улицах Богаты, немного выпив, Джейн встала и бросила текилу в руке в бочку с бензином над костром. Пламя поднялось, когда она начала танцевать. Мария испустила долгий вздох, когда увидела, как Мэтью обнимает ее, одна рука скользит по ее груди. Если бы эти двое не были по-настоящему влюблены, то этот мир был бы чересчур жестоким. Ей понравился фильм с самого начала, когда они сидели вдвоем прямо, лицом к семейному психологу, и один ответил 1.5 года на вопрос о том, сколько лет они знают друг друга, а другой тут же исправил 2 года. Так начинается история Джона и Джейн, двумя крутыми убийцами, которые сходятся вместе, и после 2 лет совместной супружеской жизни ни один из них не знает секретов другого. Пока однажды они не сталкиваются на одном задании по разным поводам, и компания, стоящая за ними, просит их убить друг друга. Это леденящее душу зрелище, спокойно сидеть на краешке кресла и наблюдать за любящей парой, которая втайне решила убить друг друга. Наблюдая за Смитами, которые сражаются и любят друг друга на экране, Джеймс вдруг почувствовал, что в некотором смысле этот фильм похож на правдивую ложь Джеймса Кэмерона, где домохозяйка, переживающая кризис среднего возраста, целыми днями мечтает о том, чтобы ее жизнь стала интересной, не подозревая, что ее муж – суперагент, как Рэмбо, который приносит совершенно новое чувство восторга и восхищения. Мистер и миссис Смит, с другой стороны, дает другую историю, историю, в которой пара, хотя и мирно спит вместе каждый день, втайне каждый ведет свой собственный бизнес, по постоянно занимаясь убийством людей, и конечной целью является любовник-любовница на их собственном диване. Здесь, конечно, нет больше этики или морали, но скорее оживает простое и противоречивое состояние жизни, а затем экран постоянно наполняется взрывными сценами. Если говорить о том, как играть крутого парня, то Мэтью делает это уже много лет. Майкл Фассбендер прошептал: «Чувствуется, что он играет гораздо лучше, чем раньше, и персонажа он изобразил с шармом». Мэтью, которого он знал, всегда был практически мужским тотемом голливудской звезды. Майкл посмотрел на Мэтью и Шарлиз, которые стреляли в друг друга на экране, вздохнул и добавил: «Жаль, что фильм попкорновый. Разве это плохо?» Джеймс, похоже, имел другое мнение. «Что именно, по-твоему, ужасно в фильме?» Не дожидаясь ответа Майкла, он спросил себя: «Большинство людей слишком устали, чтобы думать еще о чем-то, когда они каждый день возвращаются домой. Лучшие развлечения в это время – смотреть на красивых мужчин, красивых женщин, экшен, взрывы, которые можно понять, не используя мозг». Майкл пожал плечами. «В этом фильме только соперничество Мэтью с Шарлиз можно смотреть, остальное довольно среднее». В кинотеатре в Нью-Йорке, на Манхэттене, Рекс с удовольствием смотрел фильм, который не имеет абсолютно никакого отношения к искусству, но это не мешает ему быть очень увлекательным. Фильм от начала и до конца окружен легкомысленной романтикой, хотя и перемежается множеством жестоких и напряженных сцен борьбы, что еще раз подтверждает поговорку: «Если нельзя убить, то можно снова полюбить». Кульминацией фильма становится перестрелка между убийцами дома, которая, как Рекс не ожидал, разрастется до такого уровня. «Боюсь, что даже самые опытные эксперты по браку будут вынуждены бежать на холмы, когда увидят это. Проблема лишь в том, что эти два лучших убийцы уже 2 года живут вместе, так и не узнав, кто они друг другу. Это слишком неразумно». Но он считал это нормальным, ведь говорят, что любовь слепа, так что, возможно, причина была в этом. Фильм также демонстрирует обаяние Мэтью как сексуального мужчины, особенно его образ обаятельного убийцы, который, вероятно, очарует многих его поклонниц. Шарлиз также хороша, она чрезвычайно сексуальна, она чрезвычайно красива, и ее присутствие в фильме ошеломляет.